Потеряв командиров магов и получив удар в тыл, имперцы оказались зажаты в клещи, и уже через полминуты их оборона рухнула. Выжившие бросились кто куда, падая под клинками и копьями конников, ловя своими телами болты и стрелы, тщетно вздымая руки в надежде на плен. Пленных в этом бою не брали, их просто некуда было девать. «За мной!» — скомандовал вор, когда имперцы закончились, а эскадрон перегруппировался для следующей атаки. До установленных на пригорках осадных машин оставалось 400 шагов. Пройти по лесополосе плотным строем не сумели бы, наверное, даже верховные маги. Ну, если только они не сожгли бы весь лес до состояния пепелища, где и пеньков не осталось бы. Рейна, при всем желании, позволить себе подобное не могла, хотя бы по той причине, что залогом успеха предстоящего боя была максимальная скрытность. Сотня одоспешенных, вооруженных разнообразнейшими колюще-режущими приспособлениями пехотинцев перемещалась среди кустов и деревьев мелкими группами, по 5-6 бойцов, медленно и осторожно, чтобы как можно дольше не выдать себя вражеским соглядатаем. Боевое охранение в отряде отсутствовало, необходимости в нем бывшая богиня не видела, а вот дозор был, головной, 3 арбалетчика во главе с Хрустом, молотобойцем с каторги. Его рекомендовал Рейне Демир, сказав, что на парня можно положиться, как на него самого. Еще один рекомендованный Димом, которого звали Рушпун, не отставал от Рейни на шаг, сжимая в руках устрашающего вида дубину и настороженно зыркая по сторонам. Волшебнице он не мешал, сложившуюся ситуацию она находила забавной. То, что ее мужчина приставил к ней не владеющего магией телохранителя, выглядело нелепо, но отказаться от подобной охраны она не решилась. Если Диму так будет спокойнее, пусть так и будет. В конце концов, это даже приятно, что он заботится о ней, как об обычной женщине, и видит в ней именно женщину, которую следует защищать, а не боевого мага высокого уровня, который и сам может защитить не только себя, но и целую сотню неспособных магичить бойцов. Морок на весь отряд Рей пока наводить не стала, выставила иллюзию только на головной дозор, на себя и две группы, идущие сразу за ней и Рушпуном. Плюс заклинание антишум применила, чтобы хотя бы живущие в лесу птицы не вспархивали и не кружили над кронами, всполошенные ломящимися сквозь заросли воинами. Выдвинуть вперед в качестве головного дозора нескольких арбалетчиков оказалось решением правильным. За сотню шагов до опушки в кустарнике обнаружился вражий секрет, парочка хорошо замаскировавшихся наблюдателей. Одного из дозорных Хруст отправил обратно предупредить Рейну, а сам со вторым напарником, не дожидаясь команды, обошел имперских секретчиков с тыла и расстрелял их в спины из арбалетов. Других секретных постов в лесополосе не нашлось. Рейна проверила это лично, с помощью поиска. К опушке пехотная сотня вышла в полном составе, равномерно распределившись по примыкающему к высоким деревьям подлеску. Судя по тому, что творилось снаружи, Дим свою атаку еще не начал. Командование противника, не подозревая о захваченном лагере и подкравшихся с тыла мятежниках, руководило с холма осадой и штурмом. Два прикрывающих ставку имперских отряда оставались на месте. Правый расположился всего в 1,5 сотнях шагов от леса и затаившихся там батальеров. «Светлейшая», — донесся до Рейны осипший голос. Женщина обернулась. «А давайте я со своими слева зайду, за щитами спрячусь, а как они на меня отвлекутся, вы по ним и ударите», — бесхитростно предложил Хруст. «Хочешь побыть живцом, без морока и защиты?» — смерила его взглядом Рей. «Ну, без морока до первого выстрела, я думаю, вы нас не оставите, а что по защите, так у меня и своя есть», — ухмыльнулся молотобоец и, сунув руку за пазуху, вынул оттуда несколько свитков. «Вот, целых 6 штук, мне Тара их в горках дала, сказала, чтоб не экономил, а не то не видать мне женитьбы, как своих ушей. А Тара это, моя невеста», — гордо заявил Хруст, — «сестра господина Дайруса, заместителя нашего командора». Рей на секунду задумалась, но все же кивнула. «Ладно, раз уж тебе так хочется, пойдете живцами, но предупреждаю, перед твоей невестой, если погибнешь, я извиняться не буду». «Договорились, светлейшая», — просипел со смехом молотобоец. Предложение пришлось ко двору и, что еще важнее, ко времени. Когда Хруст его сделал, Рейна как раз размышляла над тем, как лучше атаковать имперский отряд, вдвое большей по численности, чем ее сотня. Секунд через 20 к опушке подтащили 5 тяжелых щитов на колесах. Их Хруст и товарищи смастерили из подручных материалов еще в захваченном лагере. Прячась за ними, Полтора десятка арбалетчиков начали выдвигаться из леса. Богиня, как обещала, прикрывала их мороком. «Стрелять начнете не раньше, чем наши пойдут в атаку на холм», — предупредила она перед выходом. Еще через полминуты Рейна скомандовала выдвижение всем остальным. Накрытые заклятием невидимости, панцирники построились в плотную группу, а затем медленно тронулись в сторону ничего не подозревающего отряда имперцев. Одновременно поддерживать морок над расходящимися в разные стороны пехотинцами и стрелками оказалось непросто, но Рей пока что справлялась. Главное при начале движухи, интересное словцо, введенное в оборот Димом, было удержать иллюзию над местоположением основной группы. Движуха пошла, когда до врагов осталось шагов 50. Со стороны холма, где находилась ставка противника, послышался шум, а уже через миг к ней рванулись возникшие буквально из воздуха штурмовые команды. Прежде, чем дать первый залп, Хруст выждал секунд 15. За то время противник успел развернуться к холму и ждал лишь приказа на контратаку. Приказа враг не дождался. Вместо нее по незащищенному флангу имперцев хлестнули стальные болты. Внезапный удар вогнал противника в ступор. Прежде чем командиры гвардейцев пришли в себя и поняли, откуда грозит опасность, арбалетчики сумели перезарядиться и снова пальнуть по врагу. Пусть и не так эффективно, как в первый раз, не менее трети болтов увязло в магозащите, но главного все же добились, переключили внимание на себя. Иллюзию со стрелков имперские маги сразу же сбили. Энергии на ее поддержание Рей тратила существенно меньше, чем на тот морок, что прикрывал главные силы. Неприятным сюрпризом стало для женщины то, что магов в гвардейских рядах оказалось не трое, а семеро, и двое из них имели, как минимум, третий уровень. Но за это пока расплачивались арбалетчики. Вражеские чародеи обрушились на них всей своей мощью. Пространство перед стрелками полыхнуло ярчайшим пламенем, земля зазвенела, как наковальня под молотом. Миг, и позиции арбалетчиков заволокло клубами черного дыма. Впрочем, уже через пару ударов сердца дымовую завесу практически полностью сдуло внезапно поднявшимся ветром. Решили удостовериться, мелькнуло в голове у богини. Удивительно, но все пять щитов оказались целы. И как только ветер утих, высунувшиеся из-за укрытий стрелки вновь разрядили в противников свои арбалеты. Причем, настолько удачно, что смогли ранить двух магов, неосмотрительно высунувшихся из строя, дабы оценить результаты магического удара. Рей, в свою очередь, просто не могла не восхититься хитростью Хруста. Молотобоец поставил защиту из рун не на себя самого и не перед щитами, а прямо на них, снаружи, сузив и уплотнив ее равнехонько до размеров простых деревянных преград. Поэтому после сорвавшего руны магического удара он и его полтора десятка бойцов оставались пусть худо-бедно, но все же прикрыты от стрел и частично от магии. Разъяренные неудачей имперцы бросились было на выдержавшие атаку щиты, но, не добежав до них какой-то десяток шагов, наткнулись на новый залп и выставленную по новой магозащиту из рун. Что любопытно, Хруст опять сменил тактику. Он теперь выдвинул защитную пленку вперед, а его люди стали поворачивать и откатывать боковые щиты влево и вправо, видимо, чтобы обезопасить себя от атаки с флангов. И эта атака, конечно, последовала. Имперские маги смогли продавить один из щитов, выбили руны и ударили по арбалетчикам фаерболами. Благодаря присобаченным к доскам колесам, молотобоец и его парни сумели закрыть прореху, но, как успела заметить Рейна, это обошлось им в 4 упавших стрелка. Мертвых ли, раненых, неизвестно, но в этот миг Рей вдруг совершенно отчетливо поняла. Очередная атака для арбалетчиков Хруста станет последней. Всем приготовиться. Бросила она через плечо идущим сзади бойцам. До ближних имперских рядов оставалось примерно 30 шагов. Причем, гвардейцы, готовясь к атаке на Хруста, уже развернулись спиной к прячущимся под мороком панцирникам. Жаль, тихо подкрасться совсем вплотную к врагу последние просто не успевали. «Бегом!» — скомандовала богиня, перехватывая поудобнее меч и кинжал. «Бей!» — выкрикнула она, скидывая с себя и бойцов уже ненужную больше иллюзию. Клин облаченных в доспехи мечников вломился в строй ничего не подозревающих имперских солдат, словно окованный сталью таран в хлипкий крестьянский домишко. Волшебница Рейна была его острием. Не успевающие развернуться гвардейцы рушились под ударами ее порхающего, как птица, клинка, отлетали в разные стороны от вспыхивающей то и дело защиты, сгорали, как свечки, от выпадов заклинаний. Следующие за Рейной бойцы добивали оглушенных и раненых и расширяли прорыв, круша всех, кто пытался сопротивляться. Меньше чем за минуту панцирники рассекли имперский отряд надвое, а Рей наконец-то добралась до тех, кто являлся главным врагом, до магов. Те ее уже ждали. Бросив заниматься стрелками Хруста, они целиком сосредоточились на новой угрозе. Атаковать соперницу напрямую чародеи не стали. Вместо прямой атаки двое из них, наиболее сильные, направили всю свою маг-энергию на защиту. Остальные, рассредоточившись полукругом, начали бомбардировать гипнотизирующими заклинаниями своих же упавших духом и уже готовых удариться в бегство солдат. Мощное магическое внушение помогло. Всего через 10 секунд паника в имперских рядах прекратилась, и мало-помалу они принялись восстанавливать оборонительные порядки, а затем и контратаковать наседающих на них пехотинцев-мятежников. Рей хорошо понимала, чтобы ситуация не перевернулась в обратную сторону, вражеских магов требовалось уничтожить, и чем скорее, тем лучше. Простыми заклятиями пробить защитную пленку не удалось, меч тоже ничем не сумел помочь чародейке. Отступив на 3 шага назад и походя отбив клинком парочку пущенных в нее стрел, Рейна подняла руку к горлу и сжала ладонью висящий там амулет. Прячущийся в амулете дракончик шевельнулся под пальцами, затем издал тихий клекот, развернул крылья и бестелесным призраком взмыл над головой у хозяйки. Его глаза стали ее глазами, его умения стали ее умениями. Короткий плевок огнем прошил призрачную защиту противника, словно острое шило кусок застарелой кожи. Для призрачного аватара аналогичное призрачное препятствие не являлось. Второй огнешар ударил мгновением позже. Оба имперских мага, отвечающие за защиту, рухнули на землю. Защита исчезла. Сложивший крылья дракончик камнем упал назад в амулет. Шею богини пронзило холодом. Задуматься, почему, времени не было. В любое мгновение враг мог вернуть защиту, права промедлить Рей не имела. Маленький аватар выложился по полной, и не использовать то, что он сделал, означало бы просто предать его. В атакующее заклинание Рейна вложила всю имеющуюся у нее маг-энергию. Лезвие праха скользнуло широкой дугой по вражеским магам, по попадающимся на пути солдатам противника, доспехам, оружию, личным магическим построениям, прикупленным загодя артефактом. Ничто не стало преградой для наполненного невиданной мощью заклятия. Когда же оно, исполнив назначенное, погасло, женщина обессиленно опустилась в траву, выронив меч и судорожно пытаясь добраться до лежащей в кармане драконьей слезы. Короткий и резкий стон спускаемой тетивы заставил ее вскинуть голову. Словно в замедленной съемке, Рей видела, до мельчайших подробностей, как дергается арбалет у стоящего поодаль вражеского стрелка, как распрямляются арбалетные дуги, как заостренное жало из стали срывается с гладкого ложа, целя ей прямо в грудь. И нет ни сил, ни времени, чтобы увернуться или поставить защиту. Есть только мысль, как жалко, что все так быстро закончилось. Глава 5. В том, что командиры имперцев перехитрили сами себя, я убедился, когда мы спустились с холма. При взгляде назад холм выглядел абсолютно пустым. Ни трупов, ни дыма, ни копоти, ни сгоревших шатров. Только зелень травы под голубым небом. Действительно, неплохая иллюзия, поддерживаемая закопанными у подножия артефактами. То же самое, к слову, творилось и с теми местами, где раньше стояли отряды гвардейцев. Причина понятная. Враги не хотели, чтобы из пустограда видели, где находится пункт управления войсками и сколько у них отрядов прикрытия и резервов. Нам это было лишь на руку. Чужая иллюзия скрыла от расчетов осадных машин все, что творилось в тылу. Поэтому внезапное появление за их спинами чужаков стало для артиллеристов противника весьма неприятным сюрпризом. Первым до вражеской машинерии, ясное дело, добрался Аршев. Конные, они завсегда быстрее, чем пешие. Целая сотня лучников с гиканьем пронеслась мимо катапульты баллист, осыпая веером стрел прислугу и командующих машинами магов. Ответного огня практически не было. Простые солдаты либо падали, пронзенные стрелами, либо прятались кто куда. Маги, кто не успел, разделяли участь убитых, а кто успел, выставляли защиту. С последними сперва разбирался Аршев, разница в уровнях силы это вполне позволяла, а затем к линии осадных машин подоспел и я. Каких-то проблем с имперскими чародеями не возникло. Защитников с обычным оружием у них не нашлось, а сами они надеялись только на свою магию. Отвыкли, короче, за несколько сотен лет сражаться без колдовства, а научиться, как выяснилось, была не судьба, столкнулись один на один со злобным иммунным. Выживших имперских артиллеристов кончать не стали, вместо этого поставили их обратно к машинам, только прицел приказали поправить, сместив его с пустоградских башен на стоящие во второй линии резервы противника. Никто из орудийной прислуги бить по своим не отказывался. Желание выжить оказалось сильнее. Места уничтоженных командиров расчетов заняли наши рунные мастера. Перед самым началом стрельбы к осадным машинам подошли наконец бойцы из отряда Рейны. Сама она появилась чуть позже, когда я уже связался с Туром и Ликой, а сменившие хозяев баллисты и требушеты принялись швырять каменюки в низины, где находились отборные, наиболее подготовленные части имперцев. Бывшая богиня любовной страсти выглядела неважно. Осунувшееся лицо, болезненно заостренные скулы, поникшие плечи, окровавленная одежда. Она шла по полю, прихрамывая, опираясь на какую-то сучковатую палку. А когда наконец добрела до меня, то подняла свой посох, указала на сквозную дыру в нем и устало проговорила: «Рушпун, это его. Что с ним?» Не сразу врубился я в суть, он заслонил меня от арбалета. Я истратила всю энергию дочисто и не успела восстановиться. Если бы не твой проповедник, меня бы здесь не было. Меня бы вообще нигде не было, добавила она с каким-то надрывом в голосе. Он жив, богиня опять указала на дырку в посохе. Болт попал в этот дрын, пробил его и только затем ударил в Рушпуна. Если б не эта палка, я бы его с того света не вытащила. Где он? Отправила в лагерь с Хрустом и тремя арбалетчиками. А Хруст тоже ранен, но вскользь, магпомощь ему не требуется. И еще вот, она подняла руку к горлу и тронула амулет. Он умер. Кто? Снова не понял я. Аватар, дракончик на амулете выглядел теперь и, правда, только картинка и ничем больше. Он мне очень помог против магов, продолжила Рей. А потом я, она неожиданно всхлипнула, заставила его передать всю силу Рушпуну, иначе тот бы не выжил. Я думала, что сумею его оживить драконьей слезой, но он не принял ее. Вот, можно? Протянул я руку к умершему амулету. Рейна кивнула. Да, я дотронулся до дракончика. Холодно, будто его заморозили. Прямо там, внутри амулета. Все рептилии считаются холоднокровными, вырвалось у меня ни с того, ни с сего. И потом, если он, это я, то на него действительно никакая магия не подействует, даже чисто драконья. А какая подействует? Тут же уловила главная Рейна. Я помолчал, подумал, вздохнул. У тебя еще слезы остались? Да, сейчас. Вот, в пальцах у Рей появился янтарный шарик. Хорошо, а теперь приготовься. К чему? Сейчас все увидишь. Это было похоже на озарение. Из тех, что иногда возникали в моей голове после встречи с сущностью под горой. Вынув из ножен кинжал, я коротко полоснула им себя по ладони. Рейна непроизвольно ойкнула. Из разреза потекла кровь. Я снова протянул руку к мертвому амулету, сжал его окровавленными пальцами и рявкнул. «Давай, объяснять своей женщине, что надо делать, и впрямь не понадобилось». Рея сама отлично сообразила. Она быстро накрыла мою ладонь своей, вместе с янтарным шариком, и через мгновение передо мной появилось привычное облако маг-энергии. Только клубилось оно теперь не возле лица, вокруг руки и погибшего амулета. Миг, и оно целиком втянулось в холодный металлический кругляшок. Впрочем, уже не совсем холодный. Точнее, совсем не холодный. Я чувствовал, как под пальцами начинает разгораться огонь. Кровь уже не текла и, вообще, вся она, даже та, что успела протечь и засохнуть, исчезла бесследно, будто ее никогда и не было. Боль в ране не ощущалась. А вот то, что в амулете опять появился кто-то живой и достаточно шустрый, наоборот, в какой-то момент мою руку сперва укусили, а после лизнули шершавым и, по всему видать, раздвоенным языком. Рейна убрала ладонь, я разжал пальцы. «Он жив?» – тихо спросила богиня. Все время, пока шел процесс оживления, она простояла, закрыв глаза. «Наверное, чтобы не разочаровываться, если что-то пойдет не так, живее всех живых», – усмехнулся я, опустив руку. Рана на ней действительно затянулась, и даже шрам не остался. Да нельзя довольный дракончик косил на меня своим сапфировым глазом. «Драконова кровь, соединенная с кровью иммунного», – пробормотала Рей. «Странно, и почему я сама об этом не догадалась?» Сражение у стен Пустограда закончилось ближе к вечеру. С имперцами, оставшимися без командующих и осадных машин, мы бодались, в основном, издали, камнями, стрелами, магией. Потеря управления и обстрел с тыла внесли в их ряды предсказуемый хаос, а местами и панику, но численный перевес никуда не делся. Поэтому, Хочешь не хочешь, пришлось еще долго выбивать наиболее непримиримых и, в первую очередь, магов. Пользуясь преимуществом в уровне силы, Рей и Аршав выставили за цепочкой баллист защитный барьер, непреодолимый для вражеских чародеев. Наши метательные средства в их сторону он пропускал невозбранно, обратно не пропускал ничего, ни людей, ни стрелы, ни атакующие заклятия. Спустя где-то час, когда еще остающиеся в живых маги противника сумели восстановить управление войсками и отозвали от стен штурмующих, из города их атаковали наши из гарнизона. Более 2000 бойцов под предводительством Турайлики ударили по отходящих тиробаранцам. Жестокого замеса, к счастью, не получилось. Ополченцы из других городов сдавались в плен сотнями. Особенно, когда убивали приставленным к ним гвардейцев смотрящих и командиров магов. В принципе, уже через пару часов исход боя ни у кого уже сомнений не вызывал. Единственное, что затягивало сражение, это явное нежелание гвардейцев и магов сдаваться. В плен их, скорее всего, и так бы не взяли, содержать негде, охранять некому, проверять на лояльность некогда. Так что окончание битвы по факту свелось к нескольким неудачным попыткам прорыва и тотальному истреблению упирающихся, зажатых меж двух огней имперских солдат. С нашей стороны в финале сражения потерь практически не было. Все, что имелись, случились в самом начале, когда мы брали ставку имперцев, уничтожали отряды прикрытия и захватывали метательные машины. В моей команде погибли 6, у Аршафов безвозвратных числилось 18. Самые большие потери были в отряде Урей, 32 человека. Хотя и задача у нее оказалась самая сложная, сражаться лоб в лоб с имперскими пехотинцами, сковать их тяжелым боем и удержать от атаки во фланг меня и Аршафа, пока мы разбирались со ставкой и расчетами осадных машин. Свою задачу подчиненные Рейны выполнили, за что им честь и хвала. Сама же богиня чувствовала себя скверно. Нет, ее никто ни в чем не винил, но глядя на то, как она страдает, любой понимал. В том, что ее отряд сократился на четверть, Рей винит только себя и никого больше. Ни я, ни Аршав успокаивать ее не пытались. Бессмысленно и, в общем-то, бесполезно. Лучшее, что я мог сделать для Рей, это загрузить очередными проблемами. Работа, как водится, лечит. А нужное и реально полезное делает это в два раза быстрее. С возрожденным аватаром-дракончиком больше всего пользы богиня сегодня могла принести в полевом госпитале, разбитом в захваченном лагере. Именно туда я ее и отправил вместе с присланным из Пустограда магом-целителем. А затем, перепоручив Аршафу командование сводным отрядом пеших и конных, наведался в лагере сам. Первым, кого увидел около входа в один из госпитальных шатров, оказался Рушпун. Главный адепт секты моего имени стоял, опираясь на тот самый дрын с дыркой от едва не убившего его арбалетного болта. Великий, вытянулся он при моем появлении, взяв дубину на караул. Вольно, махнул я рукой. Госпожу Рейну не видел, светлейшая Рейна здесь, кивнул он на полог шатра, исцеляет раненых. А ты, а я уже излечился и опять охраняю светлейшую. По вашему повелению, о, великий, сказал же уже, хватит меня величать, поморщился я, зови меня господин Краум. Понял, господин Краум, больше не повторится, отрапортовал проповедник. Соврал, конечно, но я сделал вид, что поверил. Рей, в самом деле, нашлась внутри, в компании городского целителя. А еще в шатре нашлись 20 раненых, но, по всей видимости, уже выздоравливающих. Полупрозрачный дракончик витал над головой у богини. Заметив меня, он быстро юркнул назад в амулет. «Привет, Дим», — кивнула мне Рейна. «Мы с мастером Луитусом почти все закончили. Тяжелых случаев нет. Последний шатер, попробовал я угадать. Последний, где были тяжелораненые, мессир», — поклонился мне мастер Луитус. «Помощь госпожи Рейны оказалась как нельзя кстати. Если бы не она, боюсь, человек 15 точно б не выжили. С вашего позволения, я заберу ее». «Конечно, мессир, не смею задерживать». Когда мы с Рей вышли наружу, нас встретил все тот же Рушпун. «Велия и господин Краум, могу я спросить у вас и светлейшей Рейны?» «Спросить? Ну спрашивай». Проповедник смущенно прокашлялся, после чего снова взял свою сучковатую палицу на караул и торжественно произнес: «Господин Краум, светлейшая, за последние несколько дней я дважды почти что умер, но оба раза мне возвращали жизнь, когда я того и не чаял. Первый раз в горках, второй раз здесь. Первый раз вы, вели господин Краум, позволили мне служить вам и подарили вот этот вот святой дрын». Ловко крутнул он в руках подаренную дубину. Сегодня, когда совершилось второе чудо, я бы хотел попросить Светлейшую. На этом месте Рушпун внезапно замялся. Чтобы она подарила тебе еще один символ веры, продолжила, догадавшись, богиня. О, да, Светлейшая. Именно так, просиял проповедник. Мы с Рейной переглянулись. Я еле заметно кивнул. Мне кажется, что святому Дрыну не хватает стрелы, что пробило его, проговорила задумчиво Рейна. Но, я уверена, это все поправимо. Ведь жизнь и смерть они всегда идут рядом. Одно без другого не существует. Так же как день без ночи или мужчина без женщины. Она сунула руку себе за плечо, вытащила из закрепленного там туиска арбалетный болт и протянула Рушпуну. Вот та стрела, что чуть не убила тебя. Держи. Святой Дрын и святая стрела, благоговейно произнес проповедник, принимая подарок. Защита и нападение. Единство и борьба противоположностей. От последней сказанной фразы я чуть было не поперхнулся. Процитировать ненароком никому неизвестного в этом мире философа, это действительно дорогого стоит. Спасибо, Светлейшая. Спасибо, Великий. Спасибо вам за эти подарки. Пока я живу, я буду носить их с собой, а когда мой путь завершится, пусть они и упокоятся в еще не построенном храме Великого Исцелителя. Он действительно верит во всю эту ерунду? Спросила богиня, когда мы опять оседлали гнедую и пегую и выехали вместе из лагеря. Не знаю, пожал я плечами. Но, думаю, что-то в этом все-таки есть. Пленных мы более-менее подсчитали лишь к концу дня. Их набралось около 3500. Практически столько же, сколько защитников Пустограда. Все ополченцы, набранные в три и краткое армейский корпус, в основном, из Риштага и Шаонара. Риштаг, как мне объяснили, находился под патронажем магистра Луха, убитого мной, когда я спасал попавшую в его лапы Рейну. В Шаонаре, это я знал и раньше, едва ли не с первого дня моего попаданства, всем заправляли грудастая Астия и ее брат Гедеон, которого мы прикончили возле пустой горы. Всего же в империи имелось 5 кадрированных корпусов, включая разгромленный, в каждом из которых реально служили по 3-5 тысяч профессионалов-гвардейцев. Во время войны корпуса разбавляли тирабаранцами, то бишь, городским ополчением, по 7-8 тысяч свежих, не нюхавших крови бойцов. Плюс к воюющей армии могли добавлять отряды городской стражи. Но это если совсем уж припрет, если дела пойдут настолько неважно, что придется оставлять без надзора целые города и провинции. В любом случае, как я подсчитал, император с конклавом могут направить на нас толпу 1050, не меньше. И даже с учетом союзников противостоять им в классической битве рать на рать, войско на войско мы вряд ли сумеем. Тем не менее, заранее признавать свое поражение стало бы с нашей стороны полной глупостью. Потому что, во-первых, глаза боятся, а руки делают. А во-вторых, как говаривал в свое время великий Суворов, побеждают не числом, а умением. Собраться всем вместе, Тур, Лика, Рейна, Аршав и я, удалось в середине ночи. Только тогда, наконец, были распределены по госпиталям все раненые, убраны с поля боя убитые, изъяты основные трофеи и отфильтрованы пленные. С последними сперва разбирались наши рунные мастера, а затем четверо магов разума из Пустоградского максовета. Каждый имел четвертый уровень силы, так что каких-то проблем с допросами пленных не возникало. Мысленно подчинить невладеющего магией человека, задать ему пару-другую вопросов, получить на них абсолютно искренние ответы, и дело сделано. Неувязка случилась, только когда на допрос привели двух пленных магичек. Вообще говоря, магов противников в плен не брали. Этих двух обнаружили, когда разбирали раненых и убитых, полуживыми и без сознания. Сначала их хотели просто прикончить, но оказавшийся рядом противомаг посоветовал сообщить о находке мне. Я же, наверное, в силу природного гуманизма, приказал привести их в чувство, приставить охрану из обладателей рун, а после отправить на допрос к дознавателям. О том, что возникли проблемы, я узнал через час. Исследование трофеев, которыми в тот момент занимался, пришлось срочно прервать. «Мессир», — доложил главный из дознавателей по имени Римик. «Мы, конечно, могли бы полностью подавить им волю и получить ответы на все вопросы, но после этого обе они уже ни на что не сгодятся». «В смысле?» — не понял я, что значит «не сгодятся». «У них второй уровень», — пояснил маг. «Наша разница с ними 2 единицы. Для тонкого вмешательства этого недостаточно, а грубая сила их просто раздавит». После такого допроса они потеряют разум, и если у вас на них есть какие-то планы, исполнить их не получится. Какой нужен уровень, чтобы их разум не повредился? Сразу же уловил я суть сказанного. Ну, то есть, какая разница в уровнях? Не менее 4, мессир, отрапортовал дознаватель. Я молча окинул взглядом 2 пленниц. Их допрашивали не в поле, как остальных, а в городе, в здании городской стражи. Обе магички были заключены в коконы силы, поддерживаемые специальными артефактами. Одежда на обеих была кровавлена и разорвана, но, судя по руне познания, насилию они не подвергались, их физическое здоровье находилось в относительной норме, а что до душевного, о нем можно было узнать только при личном контакте. «Эту уведите», — кивнул я на ту, что сидела, уперев глаза в пол, «а эту», — я указал на другую, глядящую на меня с откровенным вызовом, «эту оставьте, я с ней поработаю один на один». Когда все вышли из комнаты и увели ненужную пленную, я взял со стола управляющий коконом артефакт и сжал его в пальцах. Защита вокруг магички исчезла. В ту же секунду, я даже слова сказать не успел, в меня полетели 2 атакующих заклинания. Глупо, конечно, но, видимо, дама попросту не признала во мне иммунного или же до такой степени прониклась ненавистью к мятежникам, что не сумела сдержаться. Пущенную в меня магию я использовал, как и задумывалось. Сгустившееся перед глазами облако маг энергии мгновенно преобразовалось в плотный комок и понеслось в обратную сторону. Миг, и освобожденная чародейка застыла посреди комнаты со стекленевшим взглядом. Я мысленно выругался. Надежда на то, что у меня получится преобразовать и усилить чужую магию так, чтобы преодолеть ту разницу в уровнях, о которой говорил дознаватель, не оправдалась. Воля плененной оказалась полностью сломлена, но ее разум, и я это отчетливо видел, такого удара не выдержал. Делать нечего, пришлось сканировать память впавшей в магический транс чародейки. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Сканирование продолжалось недолго. Всего через 2 минуты, когда открылся последний участок чужого сознания, меня будто током пробило. Наверное, это было опять озарение. Очередное. То самое, что обещал мне погонщик. На всякий пожарный, я снова прошелся по открытой, как книга, памяти пленной. Ошибки быть не могло. Чужая память не врала, просто не имела такой возможности. «Ремик», выглянул я в коридор, «дайте мне пару стражников, и сами входите. Будем сейчас проверять кое-что». До главной площади города мы шли 10 минут. Возглавлял процессию Ремик. Он шел, постоянно оглядываясь и словно не веря тому, что видел. Следом за ним 2 стражников вели под руки пленную. Она двигалась, будто кукла, механически переставляя ноги и качая головой в такт шагам. Осмысленности в ее действиях было не больше, чем у какого-нибудь робота-автомата со сбитой и зациклившейся программой. Колонну замыкал я, контролируя всех, кто шел впереди. На случай, если пленная чародейка внезапно очнется и ее придется опять успокаивать. Один шанс из 1000 или даже из 1 000 000. Но не учитывать его было бы с моей стороны верхом беспечности. Наш путь завершился у алтаря с камнем Баат. Охраняющие его маги, увидев, кто перед ними, пропустили нас к алтарю без лишних вопросов. «Подведите ее», — приказал я охранникам. «Положите ее руки на камень». «Отлично, а теперь отойдите на 5 шагов». Секунд 15, я это видел через руну познания, ничего не происходило, а затем женщина неожиданно вздрогнула, дернулась, качнулась назад, но ее руки словно прилипли к камню, а через него к алтарю и тому, что покоилось ниже, гораздо ниже, глубоко под землей. За все то время, пока камень Баат находился в городе и к нему совершали паломничество все местные маги, он будто и вправду врос в это место, вставшую алтарем чашу фонтана, в булыжную мостовую, в, минимум, 2-метровый слой песка и щебенки, в находящееся под ними скальное основание. Сила Баат мало-помалу опутывала невидимыми невооруженному глазу нитями сперва центральную площадь, а следом за ней и весь город, включая живущих в нем жителей. А как гласили имперские хроники, с ними я успел познакомиться в библиотеке местного магсовета. В 5 священных городах Великой Империи магов в процентном отношении всегда рождалось раз в 10 больше, чем в любом другом населенном пункте. Пустоград, и я это видел сейчас своими глазами, становился таким же. «Ао», коротко простонала пленная, отцепившись от камня и рухнув на земь. Несколько долгих секунд она просто лежала ничком у основания алтаря, затем подняла голову, оттолкнулась руками от мостовой, села. «Вы знали, что так и будет», — пробормотала она, глядя на меня снизу вверх. «Как твое имя?» — спросил я, прищурившись. «Стигна, господин Краум». Краум из Пустограда, кивнул я, протягивая ей руку. Спасибо, господин Краум, поблагодарила она, поднимаясь на ноги. Спасибо, что вернули мне разум и открыли глаза. Я качнул головой и указал на камень Баат. Это не я, это он, я знаю, но все равно спасибо. Ведь если б не вы, мне ни за что не видать ни третьего уровня силы, ни того, что я в нем увидела, склонилась в поклоне Стигна. Хочешь вернуться к своим? Этот вопрос я просто не мог не задать. К своим, это значит к конклаву? К конклаву, нет, конечно же, нет, вскинулась возмущенно волшебница. Я усмехнулся и повернул голову к стоящему рядом Ремику. Отведите ее в Максовит к мастеру Балию. Лишний маг третьего уровня нам, я полагаю, не помешает. А да, мессир, не помешает. Но как вы догадались, что все будет именно так? Да, просто прочитал в ее мыслях, пожал я плечами. А после подумал, что если камень Баат умеет обмениваться энергией со своими служителями, так почему бы ему не вернуть к жизни еще одного адепта? Действительно, просто, развел руками маг-дознаватель. А то, что имперские маги ее обратно не примут и, если встретит, прикончит, было и так очевидно. Таким, как она, об этом специально рассказывали. Во всех пяти храмах Баат прикасаться к камням имеют право только жрецы, главы советов и члены конклава. Поэтому всякий, кто прикоснулся, вольно или невольно, к шестому камню Баат, автоматически становится врагом предыдущих пяти, а, следовательно, и империи. Про все остальное, я думаю, вы и сами узнаете, когда сделаете то же самое со второй пленной. Да, мессир, наклонил голову Ремик, прикажете приступить к допросу прямо сейчас, как только отведете госпожу Стигну к мастеру Балию, так сразу и приступайте. Понял, мессир, сделаю, как вы сказали. О том, что случилось в допросной, а после на площади, я рассказал своим в самом начале совета. А как закончил, спросил. Знаете, что это означает? Знаем, ответил за всех охотник. Право конклава на магов, по факту, закончилось. Глава 6. Вы видите, к чему привели ваши игры. Минони, мы потеряли целый армейский корпус и двух магистров, Гедеона и Луха. Мало того, из-за этого дурацкого похищения иммунный снюхался с драранцами, и наш единственный порт на юге теперь у них под контролем. И это, по вашей милости, я должен сегодня докладывать императору. Вы понимаете, чем это нам грозит, всем нам, Минони, а вовсе не мне одному, как вы, наверное, надеялись. Прекратите истерику, Ризин. Потеря одного корпуса и одного порта еще ничего не значит. Империя и не такие потери переживала, но потом все равно выходила победителем из любых потрясений. Сегодняшнее совещание конклава проходило не в обычном режиме, лицом к лицу, а в режиме видеоконференции. Связь камней членов конклава, включенные в общую сеть, позволяли не только слышать, но и видеть друг друга. Правда, такой режим требовал прорву энергии, но, находясь поблизости от патронируемых ими храмов Баат, высшие и верховные маги имели возможность позволить себе подобные траты. Маг Ризин, фактически председатель совета, формальным был император, вещал из столицы, благословенного Эрладара. Минони, его основной соперник за власть в конклаве, находился в этот момент в Самаране. Независимый Крамос присутствовал в Ашкулуке. Синишаль Нари занял пока пустующий без убитого Гедеона и попавший в опалу сиятельный Астей Шаанар. Не получившая пока ранг магистра Дарша замещала в священном Риштаге высшего Луха, павшего от меча иммунного. Господа верховные, вмешался в дискуссию Крамос. Я полагаю, сейчас не время для споров. Императору и так все известно, у него есть свои источники информации. И если репрессии с его стороны не последовали, значит, наш повелитель считает, что все идет так надо. Я согласен с магистром Крамосом, негромко заметил молчавший доселе Нари. Наша цель заключалась в том, чтобы выманить наших врагов из-за стен Пустограда. Внезапный успех явно вскружил им головы. Разведка докладывает, они уже подготавливают свое недовойско к походу. А вы уверены, что сумеет разгромить их? Прищурился Ризин. Синишаль презрительно фыркнул. Их численность на сегодня не превышает 5-6 тысяч. Мы же уже сейчас сможем выставить не менее 40. Гордыня должна сыграть с ними злую шутку. Головокружение от успехов не раз подводило даже выдающихся воинов, а среди мятежников я таких не наблюдаю. Ну, если только весь Драран не бросит свои корабли и не вольется в их армию. Драранцы, пираты, поддержал Синишаля Крамос. Их главная цель – добыча, а не бессмысленная и дурацкая гибель на поле боя. Полтысячи, максимум, тысяча батальеров – это не то количество, которого стоит бояться. «У дааранцев есть руны», – подала голос Дарша. «Их руны сильны на море, вне пределов империи», – не согласился Нари. «На суше даже безранговый маг легко уничтожит десяток их мастеров». «Да, но у них есть иммунный». «Иммунный, один», – поднял вверх палец Крамос. «И он не может успеть везде. А если против него не использовать магию, мы сможем убить его обычным оружием». «Но тогда почему его все еще не уничтожили?» – продолжила упорствовать Дарша. «Потому что кое-кому до сих пор не терпится захватить этого негодяя живьем», – желчно проговорил Ризин. Секунд пять все молчали. Кого подразумевал первый верховный под кое-кем, объяснять никому не требовалось, но начинать новый виток взаимных претензий и обвинений никто пока не хотел. «Какие имеются предложения?» – продолжил председатель собрания, так и не дождавшись реакции своего главного оппонента. «Мое предложение всем известно», – пожал плечами синишаль Нари. «Отдаем инициативу иммунному, собираем все силы в кулак и ждем противника здесь». Вместо изображения синишаля перед каждым из членов конклава появилось изображение карты империи. Через мгновение на пересекающий материк с севера на юг нитки длинной реки нарисовался маленький крестик. В этом месте Салата имеет минимальную ширину. Переправа осуществляется по двум капитальным мостам. Если мятежники, в самом деле, собираются ударить по центру империи, миновать эти переправы они не смогут. Именно там мы их и встретим. То есть вы собираетесь отдать им сейчас весь запад империи? Изумилась Дарша. Не отдать, а лишь предоставить возможность думать, что мы испугались, поправил магичку Нари. Первым делом, они займут Сижиш, прокомментировал Крамос. А после все земли южнее и севернее урочища, добавил Минаний. Все, что находится к югу урочища, уже и так заняли дааранцы, парировал Нари. Отвлекаться на них сейчас смысла нет. А если мы, ну, в смысле, когда мы разберемся с мятежниками, пираты сами сбегут оттуда. На суше, как я уже говорил, они для нас не соперники. А север? Север урочища мало кому интересен. Да, но на севере расположены главные точки силы, откуда откупщики строят свои порталы в зону энергокамни, изложила Дарше еще один аргумент против предложенного Нарием плана. С орденом я уже говорил, отмахнулся тот. Они готовы строить порталы откуда угодно. Пригодные точки имеются и на восточном крае урочища. Но, так или иначе, следующий переход ребята из ордена собираются ставить дней через 20, не раньше. К этому времени, я полагаю, проблема с мятежниками будет закрыта. Хотелось бы верить, Нари, хотелось бы верить, пробормотал Ризин. Высокородная Астия отключила связь камень и откинулась на подушке. Эти глупцы из конклава до сих пор не додумались отключить ее артефакт от общей сети, поэтому она могла видеть и слышать, о чем они говорят, оставаясь при этом невидимой и неслышимой. Даже интересно, связь камней убитых Луха и Гедеона они тоже забыли убрать из приватного доступа, ведь если потерянные артефакты попали в руки мятежников, а у тех хватило энергии, чтобы их активировать, то, да, ситуация выглядела и вправду забавной. То, что секретные разговоры высших магов империи могла слушать, пусть и опальная, но все же не изгнанная навечно коллега, не было чем-то из ряда вон выходящим в сравнении с тем, что их могли слушать иммунные и его сотоварищи. Ну, если, конечно, Резин и прочие не оставили эту лазейку специально, чтобы сливать противнику дезинформацию. По мнению Асти, вероятность последнего выглядела совершенно ничтожной. За последние пару столетий высшие и верховные маги настолько уверовали в собственную непогрешимость, что подобная мысль попросту не могла прийти в их великие, напичканные суперзаклятиями головы. По существу, магистры боялись лишь императора. Все остальные в их понимании соперниками для них не являлись. Послушав, о чем они говорят и как представляют сложившуюся ситуацию, высокородная в очередной раз похвалила себя за предусмотрительность. Вовремя исчезнуть, пусть и не по своей воле, из внезапно ставшей токсичной столицы означало проявить не трусость, а мудрость. А вовремя предать в таком случае значило не предать, а предвидеть. Тем более, что предавать своих покровителей Астия научилась давно, еще в прошлой жизни. Колокольчик над изголовьем кровати пронзительно звякнул. Через пару секунд дверь в комнату приоткрылась. «Вы меня звали, Сиятельная?» Появившийся в проеме телохранитель вопросительно посмотрел на хозяйку. «Да, Прус», — кивнула высокородная. «С юга известия есть?» «Пока еще нет», — развел тот руками. «А что говорят городские?» «Все то же самое, госпожа, уверены, что скоро придут тилланцы. Боятся, все, кто боялся, уже сбежали», — позволил себе ухмыльнуться Прус. Астия ответила ему легкой улыбкой. «Пожалуй, сегодня она допустит его до своего тела. Разгонять скуку в этом унылом городишке на границе с Тилландом можно только хорошим сексом. А Прус-любовник он был неплохой, пусть не настолько страстный и пылкий, как Рауш, второй из двоих оставшихся с ней телохранителей, зато хватало его, как минимум, до середины ночи. Ну, если, конечно, магией его легонько подстегивать. Вернется Рауш, пусть передаст на кухню. Сегодня я ужинаю у себя, и пусть проследит, чтобы все было честь по чести. Так точно, сиятельная, я передам, и пусть он сегодня дежурит внизу, а ты, высокородная, сделала вид, что задумалась, зайди еще после ужина. Мне будет нужна твоя служба. Служить вам, мой долг, госпожа», — поклонился телохранитель. Когда он ушел, женщина встала с кровати, накинула на плечи халат и подошла к окну. На этом постоялом дворе в небольшом городке с дурацким названием Балдатур она находилась больше недели, ожидая известий с юга. Данные с севера, из западной части империи приходили практически в режиме реального времени, спасибо связь камню, переговорам высших верховных и прибывающим на границу купцам. Информация из Тилланда в последнее время запаздывала, хотя, казалось бы, какие проблемы, ведь те же купцы вели свои караваны не только на юг, но и в обратную сторону. Однако, увы, по словам местных, последние две недели имперских торговцев не пропускали в пределы Тилланда Риви и дальше Кахатраум, небольшого оазиса, расположенного всего в 15 лигах от приграничного Балдатура. Именно в этом оазисе тилландские власти требовали теперь производить все внешнеторговые операции. Причем, эти требования касались не только иноземных торговцев, но и своих, прибывающих в Кахатраум с юга. Сплетням, передаваемым в обе стороны, это ничуть не мешало, но именно сплетням, часто недостоверным, а не тому, что купцы могли увидеть своими глазами. Единственными, кто мог помочь в получении относительно точных сведений, что происходит в Тилланде, оставались контрабандисты. Эти, бывало, проникали вглубь территории сопредельной страны гораздо дальше легальных торговцев, правда, и рисковали они при этом гораздо сильнее. Вербовка контрабандиста-прознатчика обошлась Асти в 70 лартов. Сумма приличная, но результат того стоил. Именно этот любитель шастать через границу передал нанимательнице наиболее полную информацию о смене власти в Тилланде, новом составе дивана и планах свежеиспеченного взира и его ближайшего окружения. Постепенно проникающие через кордоны слухи и сплетни чего-нибудь нового к сказанному не добавляли, а лишь подтверждали то, что узнала высокородная от своего обошедшегося в круглую сумму осведомителя. Сейчас она ожидала от него новые сведения, пообещав за них вдвое больше. Однако ни вчера, ни сегодня прознатчик в Балдатуре не появился, и Астии вновь приходилось ждать, терзаясь в неведении. Самой отправляться на юг высшей не стоило. Рядом с границей ее чародейство и так уже временами сбоило, а дальше, насколько ей было известно, оно бы вообще ушло, уступив место магии чернокнижников, которой высокородная не владела. «Ужин, моя госпожа», — оторвал ее от размышлений вернувшийся Прус. «Поставь на стол», — бросила Астия, не оборачиваясь. За спиной послышался шорох шагов, стук подноса, легкое позвякивание столовых приборов. «И помни, я жду тебя через час», — добавила женщина. «Я помню, сиятельная». Усевшись за стол, высокородная первым делом налила себе из кувшина вина, сделала пару глотков и, удовлетворенно кивнув, южные вина ей нравились больше имперских, принялась за еду. В отличие от напитка, местная снедь не шла ни в какое сравнение с изысканной кухней императорского дворца и домов магической знати. Выбирать, тем не менее, не приходилось. Вся роскошь осталась в столице, походные условия излишеств не предусматривали. К отсутствию роскоши Астия относилась спокойно, успела привыкнуть к ней еще в детстве, поэтому не считала ее чем-то значимым. Единственная дочь короля Стаура, она появилась на свет, когда старая империя давно умерла, а новая еще не возникла. Ни красотой, ни харизмой, ни магическим даром принцесса не обладала, поэтому венценосный папаша воспринимал ее как наследницу постольку-поскольку, без энтузиазма. А вот в качестве выгодного вложения в кого-нибудь из соседей, наоборот, по крайней мере, претенденты в зятья возникали при королевском дворе с завидной регулярностью. Однако и исчезали они, отвергнутые королем, столь же часто и безвозвратно. Шли годы, принцесса росла, перспективных женихов становилось все меньше, а фавориток любовницы у стареющего короля становилось все больше. Увы, забабахать себе еще одного наследника, пусть даже незаконнорожденного, у Стаура не получалось. То ли порчу на него какой-нибудь маг наложил, то ли его покойная нелюбимая женушка прокляла перед смертью, то ли это была просто судьба, но в итоге все закончилось тем, что король стал попросту одержим идеей бессмертия, ну, или хотя бы продлением собственной жизни раз эдак в 10-15, и даже претендентов на руку дочери он начал теперь рассматривать, как исполнителей этой великой миссии. Астия своего отца ненавидела, именно он, как ей думалось, являлся главным виновником всех ее бед, непривлекательной внешности, отсутствия дара, рано умершей матери, пренебрежение со стороны королевского окружения, отношение к ней как к предмету, игрушке, товару для дипломатии и торговли с соседями. Но, с другой стороны, ее главным достоинством, какое не замечали в упор ни король, ни придворные, ни потенциальные женихи, было то, что от своего ненавистного папеньки она смогла унаследовать острый ум, желание быть счастливой и редкое для большинства ее круга умение извлекать выгоду из собственных недостатков. Когда ей исполнилось 25, а король Стаур отверг очередного случайного жениха, Астия решила взять процесс поиска и сватовства в свои руки. Не потому, что ей очень хотелось замуж, а потому что она наконец поняла, как можно исполнить мечту, лелеемую с самого детства, или, скорее, две разных мечты, исполняющихся последовательно: получить магический дар и превратиться в красавицу. Именно так, а не наоборот. Поскольку навести на себя красоту с помощью волшебства – задача, в общем и целом, решаемая, а вот научиться магичить с помощью красоты еще ни у кого в этой жизни не получалось. Подготовка заняла у Астии год. Будущим мужем она назначила одного весьма перспективного герцога. Его владение располагалось к востоку от королевства, но напрямую с ним не граничило. Всего за 15 лет правитель герцогства Тир смог мирно расширить его территорию раза примерно в два. Поднял экономику, переманил к себе много сильных волшебников, заключил достаточно выгодные союзы и соглашения с десятком подобных властителей, выиграл парочку войн и, вообще, считался отличным воином, успешным руководителем, неплохим дипломатом и признанным покорителем женских сердец. Последнее, к слову, Астию нисколько не беспокоило и препятствием к ее будущему замужеству не являлось. Брачный союз с господином Тирениусом она собиралась заключить не из-за любовных томлений, а из чистого прагматизма. Тем более, что самому герцогу подобный союз приносил только плюсы. И тоже, не в плане романтики, а по политической выгоде. Породниться со Стауром и объединить, по факту, два государства, упустить такой шанс, как абсолютно верно предположила принцесса, такой, как Тирениус, не смог бы ни при каких обстоятельствах. Когда подготовка закончилась и почти все фигуры были расставлены на доске, Астия занялась наконец собственным нелюбимым папашей. Как бы невзначай она подкинула ему древний манускрипт, специально приобретенный через подставных лиц в одном магическом ордене. Документ будто случайно затерялся среди вороха корреспонденции, поступающей каждый день в королевскую канцелярию. Наиболее важные письма ложились на стол сюзерену. Подсунуть под них манускрипт проблем не составило. В тот же день король вызвал к себе наследницу. «Ты, кажется, предлагала мне неделю назад устроить в столице коронный турнир?» Строго посмотрел он на Астию. «О, да, ваше величество, вы не ошиблись», — изобразила та воодушевление. «Я просто подумала, что...» «Ты подумала правильно», — перебил король дочку. «Мы, в самом деле, искали тебе женихов не там и не так. Коронный турнир состоялся через 4 недели. На него собрались лучшие бойцы из более чем 20 государств. Победителем, как и предполагалось, стал герцог Тирениус. Формальной наградой за победу стал поцелуй сиятельной Астии. А неформальный Стаур с Тирениусом договаривались отдельно. Их беседу принцесса сумела подслушать. «Все верно, мой друг», — сообщил король победителю. «Я и вправду готов отдать за вас мою дочь, а в качестве приданого сделать вас наследником трона. Но есть небольшое условие». «Какое, ваше величество? Ваши владения примыкают с севера прямо к драконьей пустоши, верно?» «Именно так. Так вот, у меня есть абсолютно точные сведения, что там до сих пор покоится последний дракон. Мертвый дракон, заметьте, мертвый, а не живой. Слухи об этом, действительно, циркулируют», — осторожно заметил герцог. «Но они непроверенные. Пустошь окружена горами и лесом и защищена какой-то не слишком приятной магией. Ее территория, по соглашению между соседствующими странами, считается нейтральной и неоспоримой. Крупные воинские отряды туда не пошлешь, сразу начнутся свары с соседями, да и местность не слишком-то проходимая. А еще, насколько я знаю, подхватил Стаур, пустошь защищают хранители. Да, кивнул герцог, об этом я тоже слышал, но не проверял. Моих интересов в пустоши нет, опасности для моего герцогства пустошь не представляет. И, тем не менее, я предлагаю вам ей заняться. Тирениус поднял бровь. В каком смысле заняться, ваше величество? Вы показали себя превосходным воином, герцог, лучшим из лучших, достойным встать вровень с великими воителями Древней Империи, а, возможно, и выше. К чему эти словословия, ваше величество? Еле заметно поморщился собеседник. Я знаю цену себе и знаю, в чем состоит мой долг как правителя. Король усмехнулся. Ваш долг, как и мой, служить своему народу и государству. Надеюсь, я не ошибся, мой друг, и наши мнения совпадают. Вы не ошиблись, отчеканил Тирениус. Отлично. А теперь про условия, которые вам надо исполнить, если вы, в самом деле, желаете послужить своему народу и долгу правителя. Глава 7. Держи ворота. Ворота держи. Защиту. Быстро пробежав по гребню стены, я перепрыгнул зубчатый парапет второй башни и сходу пробил фаерболом по дальнему краю. «Держу!» — прорычал откуда-то снизу Эршев. Через мгновение оттуда поднялся столб яркого пламени. «Как сам?» «В порядке!» «Красава!» Слева по мне хлестнули призрачным лезвием. Справа попытались запулить кольцо праха. Наивные чукотские юноши. На этих недоучек я даже отвлекаться не стал. Скользнул мимо них и метнул призрачное копье в стражника, лихорадочно вращающего ворот тяжелого арбалета. Еще двух рванувших ко мне вражеских воинов встретил на выставленную через руны защиту, а затем рубанул наотмашь мечом, правого восходящим в бедро, левого обратным ходом в грудину. Обливающиеся кровью гвардейцы рухнули на каменную площадку. Лишь после этого я развернулся к жмущимся к парапету магам. На первой башне их было четверо, на этой – трое. «Не подходи!» – истерично выкрикнул тот, что поближе, и швырнул в меня фаербол. Я отбил его походя, после чего сунул меч в ножны, вытащил из-за спины небольшую дубинку и, шагнув к опростоволосившемуся чародею, без лишних затей врезал ему по кумполу. А когда маг, закатив зенки, брякнулся на земь, негромко заметил: «Не по хуану сомбреро, чувак, на то, чтобы занять город, ушло меньше часа». После захвата и удержания ворот всякое сопротивление внутри городских стен уже не имело смысла. Как только я подал с башни сигнал, от ближайшего леса к воротам понеслись конные.